Глава пятая. Мощь. Первое. Сунь Цзы сказал: управлять массами все равно, что управлять немногими. Дело и в частях, и в числе. Второе. Вести в бой массы все равно, что вести в бой немногих. Дело в форме и названии. Третье. То, что делает армию при встрече с противником непобедимой, это правильный бой и маневр. Четвертое. Удар войска подобен тому, как если бы ударили камнем по яйцу. Это есть полнота и пустота. Пятое. Вообще в бою схватываются с противником правильным боем, побеждают же маневром. Поэтому тот, кто хорошо пускает в ход маневр, безграничен, подобно небу и земле, неисчерпаем, подобно Хуанхэ и Янцзы. Шестое. Кончаются и снова начинаются. Таковы солнце и луна. Умирают и снова нарождаются. Таковы времена года. Тонов не более пяти. Но изменений этих пяти тонов всех и слышать невозможно. Цветов не более пяти. Но изменений этих пяти цветов всех и видеть невозможно. Вкусов не более пяти, но изменений этих пяти вкусов всех и ощутить невозможно. Действий в сражении всего только два. Правильный бой и маневр. Но изменений в правильном бое и маневре всех и исчислить невозможно. Правильный бой и маневр взаимно порождают друг друга. И это подобно круговращению, у которого нет конца. Кто может их исчерпать? Седьмое. То, что позволяет быстроте бурного потока нести на себе камни, есть ее мощь. То, что позволяет быстроте хищной птицы поразить свою жертву, есть рассчитанность удара. Поэтому у того, кто хорошо сражается, мощь стремительна, рассчитанность коротка. Мощь — это как бы натягивание лука. Рассчитанность удара — это как бы спуск стрелы. Восьмое. Пусть все смешается и перемешается, и идет беспорядочная схватка. Все равно прийти в расстройство не могут. Пусть все клокочет и бурлит, и форма смята. Все равно потерпеть поражение не могут. Девятое. Беспорядок рождается из порядка. Трусость рождается из храбрости. Слабость рождается из силы. Порядок и беспорядок — это число. Храбрость и трусость — это мощь. Сила и слабость — это форма. Десятое. Поэтому, когда тот, кто умеет заставить противника двигаться, показывает ему форму, противник обязательно идет за ним. Когда противнику что-либо дают, он обязательно берет. Выгодой заставляют его двигаться, а встречают его неожиданностью. Одиннадцатое. Поэтому тот, кто хорошо сражается, ищет все в мощи, а не требует всего от людей. Поэтому он умеет выбирать людей и ставить их соответственно их мощи. 12. Тот, кто ставит людей соответственно их мощи, заставляет их идти в бой так же, как катят деревья и камни. Природа деревьев и камней такова, что когда место ровное, они лежат спокойно. Когда оно покатое, они приходят в движение. Когда они четырехугольны, они лежат на месте. Когда они круглы, они катятся. 13. Поэтому мощь того, кто умеет заставить других идти в бой, есть мощь человека, скатывающего круглый камень с горы в 1000 саженей.